«А где мисс Эндрю?» — спросила миссис Бэнкс, выглянув из дома в поисках гостя. «Уехала», — ответил Майкл. «Как это уехала?» — удивилась миссис Бэнкс. «Кажется, она раздумала у нас жить», — объяснила Джейн. Миссис Бэнкс нахмурилась. «Мэри Поппинс, что все это значит?» «Не могу сказать, мадам», — ответила Мэри Поппинс так спокойно, словно все происходящее ее нисколько не волновало. Она оглядела свою новую блузку и расправила складку. Миссис Бэнкс недоуменно покачала головой. «Как странно! Ничего не понимаю!» В это время ворота осторожно приоткрылись и тут же тихо захлопнулись. Скоро все увидели мистера Бэнкса, который на цыпочках двигался по садовой дорожке. Поняв, что его обнаружили, мистер Бэнкс застыл на одной ноге. «Ну как? Она приехала?» — встревоженным шепотом спросил он. «Приехала и уехала», — ответила миссис Бэнкс. Мистер Бэнкс опешил. «Как уехала? Ты имеешь в виду? Она и вправду уехала? Мисс Эндрю?» Миссис Бэнкс кивнула. «Вот радость-то!» — завопил мистер Бэнкс и пустился в пляс. Кружась и подпрыгивая, он отплясывал шотландскую джигу прямо на садовой дорожке. Внезапно он остановился. «Но как? Когда? Почему?» — поинтересовался он. «На такси, только что. Из-за того, что дети ей, кажется, не понравились. Она жаловалась на них. Ничего другого я просто не могу предположить. А вы, Мэри Поппинс?» «И я, мэм, не могу», — ответила Мэри Поппинс и смахнула пылинку со своей новой блузки. Мистер Бэнкс повернулся к Джейн и Майклу с выражением сожаления на лице. «Вы были невежливы с мисс Эндрю, моей гувернанткой? С этой милой старушкой? Мне стыдно за вас, очень стыдно», — сказал он строгим тоном, однако в глазах у него вспыхивали искорки смеха. «Я самый несчастный человек на свете», — пожаловался мистер Бэнкс, засовывая руку в карман. «Весь день я надрываюсь на работе, чтобы дать вам приличное воспитание. И вот благодарность нагрубить мисс Эндрю? Какой позор, какой стыд! Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить вас, но...» Продолжил он, доставая из кармана 2 шестипенсовика и торжественно вручая по одной монете Майклу и Джейн. «Я все-таки постараюсь». Он улыбнулся и направился к двери. «Ого!» — воскликнул он, споткнувшись о пустую клетку. «Чье это? Откуда?» Джейн, Майкл и Мэри Поппинс молчали. «Ну, неважно», — сказал мистер Бэнкс. «Теперь эта клетка моя. Отнесу ее в сад. Из нее получатся хорошие струны для гороха». Подхватив клетку, он, насвистывая, удалился. «Ну?» — сказала Мэри Поппинс, проводив ребят в детскую. — Хорошо же вы себя ведете. Нагрубили гости своего отца. — Но мы не грубили, — возразил Майкл. — Я только сказал, что она страх господень. Папа сам ее так назвал. — Вы считаете, что прогнать ее, когда она только приехала, не грубость? — спросила Мэри Поппинс. — Но мы не прогоняли ее, — удивилась Джейн. — Это вы. «Я нагрубила гостей вашего отца!» Мэри Поппинс обернулась и, подбоченившись, смерила Джейн негодующим взглядом. «Как ты смеешь так говорить?» «Нет-нет, вы, конечно, не нагрубили, но...» «Никаких «но!»» — оборвала ее Мэри Поппинс, снимая шляпку и повязывая передник. «Я получила превосходное воспитание!» Фыркнув, она принялась раздевать близнецов. Майкл вздохнул. Он знал, что спорить с Мэри Поппинс бесполезно. Взглянув на Джейн, он увидел, что она вертит в руках свой 6-пенсовик. «Майкл», — сказала она, — «я вот думаю...» «О чем?» «Папа дал их нам потому, что решил, будто это мы отослали мисс Эндрю обратно». «Знаю». «Но ведь это не мы, а Мэри Поппинс». Майкл шаркнул ногой по полу. «И ты считаешь...» — медленно начал он, втайне надеясь, что он ее неправильно понял. «Да, считаю», — кивнула Джейн. «Но мне хочется их потратить». «Мне тоже, но это было бы нечестно. Они принадлежат ей». Майкл долго молчал. «Ну ладно», — вздохнул он и с сожалением достал из кармана монету. Потом они вместе подошли к Мэри Поппинс. Джейн протянула ей деньги. «Вот, пожалуйста», — выдохнула она. «Мы думаем, что вы должны их взять». Мэри Поппинс взяла монеты и повертела их в руках. Затем долго разглядывала детей, и им казалось, что ее взгляд проникает в их самые сокровенные мысли. «Хм!» — вымолвила, наконец, Мэри Поппинс и опустила монеты в карман передника. «Позаботьтесь о пенсах, а фунты позаботятся о себе сами». «Думаю, они вам пригодятся», — вздохнул Майкл и с грустью посмотрел на ее карман. «Думаю, что да», — с улыбкой согласилась Мэри Поппинс, включая свет в ванной.